Глава 8. Константинополь. Зима-весна 1128 года. Ксенофонт отправился в Рагузу без всяких эксцессов. Быстро, тихо и без лишних глаз. Михаил с Рогволдом лично проводили его в порт, посадили на судно. Заплатили, как и договаривались. Не шибко, там много и вышло. «Барбре, поклон!» Людократ обернулся на сходнях. «Девчонка славная, красиво, умна. Жениха ей хорошего. Ладно уж, передадим». Красивое, с заваленными бортами, судно «Нев» вышло в море на всех парусах. Капитан Джованни Белони хорошо знал свое дело. Ветер оказался попутным. Спокойно все, благостно. Никто не попытался ксенофонта убить, никто не помешал разговору. Там, на вилле. Разве что непонятные артельщики, якобы ремонтировавшие дорогу. Да и те куда-то пропали по пути в город. «А что, сэр Майкл?» «Правильно вы сделали, ограничив круг посвященных лиц. Теперь ясно, что правильно. О ксенофонте знали только вы сами, сэр, да еще Рогволд с девчонками. Остальные, даже Ермил с Велькой, ни сном, ни духом. Так-то оно так. Но ремонтники, кто они, откуда, зачем и почему? Больше вопросов, чем ответов. И все же Исидор Кормщик был убит. О нем-то ведь знали почти все. Значит, все-таки кто-то из своих предатель». Правда, следователь Демид сказал, случайное убийство. Хотели оградить, да спугнули. Так часто бывает, да? В гаванях люд лихой. Что ж, пусть так. Однако расслабляться не надо. О чем мыслишь, дружище? Варяг ткнул сотника локтем в бок и передернул плечами. Ну и погодка. Вон-то верно. Зайдем, может быть? Зайдем. Откинув капюшон, Миша пригладил мокрые волосы и глянул на серое, затянутое тучами небо. Погодка и впрямь не радовала. То выглянет ненадолго солнышко, то зарядят дожди, да еще все время ветер. Что поделать, зима. Здесь, в Царьграде, она разной бывает. То снежной, а то и дождливой. Раз на раз не приходится. Усевшись, заказали вина с римскими лепешками. Что-то типа пиццы с мелкими кусочками мяса, оливками и сыром. С пылу-то с жару вкусно. Никифор Дука. Опрокинув стаканчик, тихо протянул Михаил. «Знаешь о нем что-нибудь?» «Как не знать?» «Просвети». Как Миша и предполагал, Никифор Дука оказался богатейшим местным воротилой, олигархом, хозяином заводов, газет, пароходов и всего такого прочего. «Мастерские у него, земли за городом и в провинциях», — перечислял варяг. «Доля в компании египетских зерновозов. Еще поставляет карнакский мрамор и лес из Леванта. Ну и как у всех владетельных князей, слуги, наемники, крестьяне. Этих немерено». Все было понятно. Дуки – финансово-олигархический клан, обладающий мощнейшим влиянием и огромными финансовыми ресурсами. Впрочем, не только финансовыми. В открытую против них не пойдешь, сожрут. Растопчут и не заметят. Купец покачал головой. «Даже не знаю, что теперь нам и делать». «Незаметно будем. Но это понятно. Только бы потом ноги унести». Рогволд боялся, это было видно. И что самое плохое, не боялся признаться в своем страхе. Так ведь понятно, кто он и кто Дуки. Совершенно разные весовые категории. Если с кем Дуком и равняться, так это с самим императором. Или там с киевским князем. Да уж, пока все шло в полном соответствии с управленческой наукой. Решенная проблема немедленно порождает еще кучу проблем, которые тоже нужно решать, и как можно скорее. Михаил прикрыл глаза, вспоминая, как в 90-е годы в России выживали простые обычные люди. Кое-кто из них даже вступал в схватку с олигархами и выходил не то чтобы победителем, но получив свое. Потому что у каждого могущественного воротилы есть столь же могущественные враги. Конкуренты. Враг моего врага. А что, кроме духов, никаких больше семейств нет? Ну, таких же вот. А вот ты о чем. Рогволд засмеялся и пригладил бородку. «Есть, конечно, мелисены, палеологи, да те же комнины. Это если еще провинциальную знать не считать. А они сейчас головы подняли. Сам император им благоволит. Еще вина закажем, подогретого. А, пожалуй, и пиццу. Ну, этих вот лепешек, ага». «Любезный, эй, служитель!» Сделав заказ, варяг продолжил рассказ. «Все эти семейства, Миша, промеж собой давно в родственниках да в друзьях. Только с такими друзьями никаких врагов не надо. Подлечают, друг против друга воду мутят, За влияние, за власть борются. Ну, это понятно. Ничего нового. Так ты все же хочешь? Нет. Поставив медный стаканчик, сотник отрицательно покачал головой. Прямо сейчас я к ним не побегу. Вообще не побегу. Наше дело мы будем делать тайно. И полагаться только лишь на себя. Но если вдруг что-то пойдет не так, немножко обезопасимся. Сольем компромат. Ну, расскажем другим вельможам о том, что творят дуки. Рогволд одобрительно засмеялся. «О, дружище, всегда знал, что ты голова. Ум, знаешь, куда лучше злата. Золото сегодня есть, а завтра нету. А ум, он никуда не денется. И новое злато принесет». «Хорошо сказал, черт побери. И не поспоришь. За это и выпьем. И это. А ты как собрался? Ну, про духов. К этим всем палеологам да мелисанам просто так не подступишься». «Подумаем», — улыбнулся Миша. «Мысли кое-какие есть». Все эти мысли сотник воплотил в жизнь с помощью Ермила. Точнее, начал воплощать. Лично закупил пищу и принадлежности. Перо, чернильницу, бумагу. Да и вечерком вызвал к себе парня. «Ну что, господин младший урядник, есть работенка?» Ермил тут же вытянулся, сверкнул глазами. «Всегда готов». «Вот это по-нашему, по-пионерски», хмыкнув, Михайло тут же посерьезнел. «Предупреждаю, дело тайное. Никто не должен знать». Мог бы и не говорить. Ермил и так был не из тех, кто треплет языком. Не по возрасту молчалив, собран, серьезен. Значит, вот, переводи сразу на греческий и записывай. Готов? Сдув упавшую на глаза челку, отрок опустил в чернильницу остро отточенное гусиное перо. Так точно, господин сотник. Из неких источников нам стало известно, что молодой господин Стефан Дука, возможно, согласие своего отца, вельможного господина Никифора Дуки, организовал кражу людей, девушек, в землях склавинов, в Турове, украв их у местного владетельного князя по материнской линии потомка английских королей. Также Стефан Дука может быть причастен... Нет, не так. Пиши «причастен». Причастен к убийству кормщика Исидора. Дело сие расследует старший тавулярий Евпатор. Украденных дев Стефан Дука... намерен использовать не по-христиански. Написал? Написал, господин сотник. Дальше потом напишем. Пока же перепиши три раза, сверни. Свиткам прикрепи бирки с адресами. А какие бирки? Важно, срочно. Господину Мелисену, палеологу, Камнину. Самому императору, что ли? Нет. Лучше какому-нибудь близкому родственнику. Узнай. Пока это никому не посылаем, просто храним. А в случае обострения ситуации, пошлем немедленно. Пусть тут пока и небольшая крамола, но кому надо, пойдет и такая. Капля камень точит, для компромата любая мелочь хороша. Тут же подумали и о тайнике. Держать подобные письма в сундуке в прямом доступе было бы слишком опрометчиво. Для тайника вполне подошел подоконник. Под него письма и спрятали, заколотили гвоздиками. Просто так не вытащишь, не возьмешь. Городской дом Стефана Дуки отыскали быстро. Никакой особой тайны это не представляло. Вообще-то, сей уютный особнячок в Галате принадлежал Никифору Дуке, как и многие другие особняки в Константинополе и за его пределами. Однако же в Галате жил именно Стефан, что установили точно. Парни дежурили там несколько дней, сменяя друг друга. Прохаживались невдалеке от ворот, сидели в местных тавернах, кое-что слышали, а что-то и сами спросили в меру своих возможностей и владения языком. Сотник тоже не поленился, съездил, вернее, сплавал на лодке. Уж пришлось заплатить перевозчику. В Галате, расположенной на северном берегу бухты Золотой Рог, компактно селились итальянские торговцы. Повсюду слышалась латинская речь, там и сям виднелись католические храмы. Дом молодого Стефана Дуки располагался невдалеке от одного из них, храма святого Антония Падуанского. О нет, это вовсе не было то псевдоготическое краснокирпичное здание на улице Истекляль, которое Михаил помнил еще по Стамбулу. Просто обычная небольшая церковь, по-домашнему уютная, с золоченым распятием, колоннами и скамьями. В католический храм может зайти любой. Никто не посмотрит косо, никто не прогонит. Зашел и сотник, посидел, посмотрел на людей, подумал. Вышел и в сопровождении уже почти совсем оправившегося от раны Премысла зашагал к искомому дому. «Как там у нас на сегодня с рыбой?» — разряжая обстановку, поинтересовался Миша. «Да плоховато пока. Жердяй весь вечер смурной ходил. Сказал, улов так себе. Даже кота во дворе пнул. Чужого, правда, не хозяйского. Пнул. Это он зря. Правда, и кот-то не наш. Ладно. А еще мне подумалось, что... давай-ка глянем. Небольшой двухэтажный особнячок из белого камня с полукруглыми окнами, балкончиками и плоской крышей производил вполне приятное впечатление. Как еще раньше пояснил Рогволд, такие крыши позволяли принимать солнечные ванны и обычно покрывались кровельным железом со свинцовыми прокладками на стыках. Узкий фасад дома выходил прямо на улицу, однако окна плотно закрывали железные ставни. Нижние этажи таких домов обычно использовались для различных хозяйственных нужд. Там находилась кухня и помещение для слуг, а прямо под полом выкапывалась яма для хранения продуктов. Позади дома, за высокой оградой, виднелись деревья. Наверняка там располагался тенистый дворик с колодцем и небольшим садом. «Господин», прохаживающийся по улице парни, златокудрый молчун Виллибут в компании с чернобровым бабником Златомиром, галантно раскланялись. Лишнего внимания не привлекли. Тут много народу гуляло. Тем более день-то распогодился. В голубом небе показалось солнце, разжарило градусов до 15. Красота! «Хозяина нынче дома нету», — кратко доложил Виллибут. «Уехал со слугой и возницей еще с утра. Как выходил, обернулся, наказал слугам, чтобы не забыли куда-то там съездить. Думаю, поручил им какое-то важное дело. Может быть, нам стоит узнать?» «А где здесь повозки?» Миша пошарил глазами вокруг. «Ни одной коляски». «Так слуги здесь больше пешком. Да вот, на лодках еще». «Понятно». Между тем в доме вдруг отворилась дверь. Парни поспешно отвернулись, делая вид, что заняты беседой. «Приказчик», — шепотом пояснил Златомир, — «часто сопровождает хозяина, а еще водит ему женщин под покрывалом». «А, вот оно как. Ну, поглядим, поглядим». Вышедший из дома приказчик производил впечатление обычного константинопольского клерка. Лет 30, худощав, деловит до безобразия, с бледным осунувшимся лицом. Сапоги, длинная туника, накинутый на плечи плащ. Точно так же выглядели и парни. Опасливо глянув на небо, видно, прикидывал, не натянет ли дождя, приказчик быстро зашагал по улице вниз, к морю. Вернее сказать, к бухте. «Ну что, господин десятник?» Хмыкнув, Миша посмотрел на Примысла. «Пойдем-ка и мы пройдемся. Погода-то, эх, прямо весною запахло». Над синевой море, крича, кружили чайки. Пенные волны с шипением набегали на черные камни. Мальчишки удили рыбу, у деревянных мостков грелись на солнце коты. Черные, полосатые, серые. Сидели и важно так посматривали на мальчишек. «Как у вас там рыбка-то ловится? Эй!» У небольшого причала приткнулись лодки. В ожидании клиентов перевозчики азартно бросали кости. 6-3. 4-. Ага». Пройдя по мосткам, приказчик подозвал лодочника. Уселся. Миша с Примыслом тотчас же последовали за ним. В той же самой лодке. А чего зря мудрить? Отойдя от мостков, лодка пересекла бухту по диагонали, причалив к пристани Венецианского квартала. Там, где много позже появится трамвайная линия и Галатский мост. Расплатившись с перевозчиком, приказчик выбрался на берег. Ратнинцы зашагали следом, стараясь не слишком приближаться к преследуемому. Да тот по сторонам и не смотрел, рот не разевал, не считал ворон, вернее чаек. Просто шел, ускорив шаг, с крайне деловым видом, и, не доходя до площади Тавра, нырнул в сень аркады. «Постоим, поглядим». В ответ на немой вопрос десятника Михаил зашел под крышу портика. Там за колоннами уже ошивалось человек 15. Все молодые люди, судя по всему, студенты. Стояли себе, негромко переговаривались, смеялись, пережидали только что начавшийся дождь. «А вот что вы скажете об Августине Блаженном, дружище Агафон? Прочли, наконец, о граде земном и граде Божием?» «Прочел, дружище Феокл. Да точно прочел. Что вы так смотрите? Так это же латынь. А я вот нашел на греческом. И где же, брат Агафон?» «Места надо знать. Ну, в библиотеке. То есть, что на форуме Аркадия. Ну, там, знаете, на углу. А, маленькая такая. И что, там много греческих переводов? Да есть». Миша подошел ближе и слегка поклонился. «Прошу прощения, уважаемые господа студиозусы, за то, что вмешиваюсь в вашу ученую беседу. Да-да, Августин Блаженный, несомненно, стоит того, чтобы о нем говорить и спорить. Вы иностранец, уважаемый господин?» «Да, из Руси». «Ого!» — парни удивленно переглянулись. «В Руси тоже изучают Августина?» как и многих других философов», — важно ответствовал Михаил. «К примеру, совсем недавно мы обсуждали...» Тут Сотник замялся. «Из всех философов на ум пришли только Кант, Гегель и Жан Бодрияр. Однако для них еще было рановато. А кто тогда? Фома Аквинский? Хм-хм. Тот тоже еще, пожалуй, что не родился. А вот Аристотель...» Мы обсуждали Аристотеля, после чего перешли к Платону и закончили Марком Аврелием. В связи с этим у меня к вам вопрос, господа. Куда ведет эта дверь? Миша кивнул на закрытые створки. Железные, украшенные чеканкой, они, несомненно, принадлежали вполне солидному учреждению. Именно туда зашел приказчик Стефана Дуки. Больше тут и некуда. Неужели здесь библиотека? Кладезь мудрости и науки. Как нам с тобой повезло, дружище Примысл. «О, нет-нет, уважаемый!» Один из студентов, тонкошеий, кучерявый и тощий, чем-то похожий на общипанного цыпленка, отрицательно покачал головой. «Смею вас разочаровать. Библиотека не здесь». «А здесь что же?» «А здесь, даже не знаю». «Какие-то государственные мастерские». Пришел на помощь приятелю совсем уж юный студентик, этакий восьмиклассник. Светленький, кореглазый, с умным лицом отличника. Ему бы еще очки. Точно типичный зануда-ботан. Из таких как раз и вырастают руководители. Судя по звукам, там кузницы или что-то такое. «А давайте посмотрим», — живенько предложил Михаил. На этих вот студентов сейчас и была вся надежда. Это Сотник сообразил вмиг. Но правда, кто бы его на государственное предприятие опустил, да еще с расспросами? Студенты засомневались. «Было бы любопытно. Но пустят ли?» «Студентов? Да не пустят. Да вы что?» «Ну, что гадать? Когда надо действовать?» Кореглазый зануда повернулся и решительно постучал в дверь. Даже, можно сказать, забарабанил. Да уж, не такой уж он ботан. Двери неожиданно распахнулись. «Вы кто такие?» — грозно вопросил страж. Здоровенный воин в панцире и шлеме, с черной ухоженной бородой, при мече и копье. Восьмиклассник ничуть не смутился. «Мы студенты. Очень хотим посмотреть на ваши мастерские. Как все устроено, как там да что?» Верзила парней не прогнал, задумался, даже шлем на затылок скинул, погладил бороду. «Ну, это, парни, не ко мне. Сейчас позову начальство». «Вот», — радостно возопил ботан. «А вы говорили, не пустят». «Да как же не пустят? Мы студенты или кто?» К большому удивлению Сотника, начальство явилось незамедлительно. Импозантный мужчина лет 40 в неброской, но явно весьма недешевой тунике с геометрическим рисунком, солидным оплечьем и золотистыми шелковыми вставками. Узкое загорелое лицо, длинные черные волосы, ухоженная бородка квадратом. Должность его по-гречески именовалась «архимеханикос». Миша перевел как «старший механик» или «лучший главный инженер». Инженер явился не один, следом за ним поспешал тот самый приказчик Стефана Дуки. Правда, со студентами приказчик не общался, быстро простился, да был таков. Сотник быстро кивнул Примыслу. Тот все понял и поспешил к выходу. Стражник его не задерживал, вполне спокойно пропустил. Ну и слава богу. Между тем, главный инженер уже взял незапланированную экскурсию в свои руки. «Рад приветствовать вас, уважаемые господа студенты, в императорских оружейных мастерских». «Ах, вот оно что!» Михаил закусил губу и про себя перекрестился. «Вот уж сюда-то его одного точно бы никто не пустил. Прошу за мной». Инженер отработал на совесть. Почти все показал, разъяснил, на вопросы ответил. Видно было, общаться с молодежью ему нравилось. Как понял Сотник, государственные оружейные мастерские занимали площадь примерно в половину будущего стамбульского Гранд-Базара, то есть довольно-таки большую. Здесь делали доспехи, копья и знаменитые красные каплевидные щиты, именно отсюда распространившиеся по многим странам. Ковали мечи, кинжалы и наконечники копий. Еще что-то. О многом главный инженер, естественно, умолчал. Типичная раннекапиталистическая мануфактура с разделением труда на отдельные операции. Производство по стандартизированным образцам. Все воины армии Базилевса были вооружены одинаково. И что здесь делал приказчик? «Интересно, берут ли они частные заказы?» – прошептал Миша на ухо восьмикласснику. Того, кстати, звали Романом. «А берете ли вы частные заказы?» Ничтоже сумнявшийся тут же спросил Роман. «Или это секрет?» Инженер расхохотался. «А ты хочешь что-то заказать?» «Да, бывает, берем, хоть и не часто. Никакой это не секрет. Все тайны у нас, только государственные. Вот, кстати, как раз сегодня сделали один заказ, даже несколько странный. А что странного? Заказали доспехи для гладиаторов, ну, как в старину были. Верно, для домашнего театра или детям играть. Детям? Богатые люди могут себе позволить. Обойдется недешево, да. Партия-то маленькая, меньше дюжины. Но все честь по чести, по образцам. Секуторы, ретиарии и все такое. Есть же денежки у людей». «Детям». «Да нет, не детям, девушкам. И впрямь, а что если все эти доспехи предназначались похищенным пленницам?» Молодой Стефан Дука решил устроить подпольные гладиаторские бои. Да не простые, а женские. Битву не на жизнь, а на смерть. Естественно, для особо приближенных лиц при сохранении полной тайны. А если еще и тотализатор? Вернувшись домой, сотник, заперся у себя в комнате, думать. Для ясности ума выпил китайский напиток, чай. Завалился на сундук. «Ну что скажете, сэр Майкл? Гладиаторские бои, как вам такая идея? Способен на это Стефан? А чего бы и нет? По словам Рогволда, младший Дука, сволочь та еще. Пользуясь покровительством отца, постоянно влезал в какие-то финансовые аферы, обесчестил немало дев, как один, так и с дружками. Правда, это все на уровне слухов, но... Вот интересно, как он сможет заставить девчонок сражаться между собой? Под угрозой смерти? Может и не выгореть. Ратнинские девы — народ гордый, упертый. Как их стравить-то? Хотя, с другой стороны, а зачем стравливать? Можно на них других натравить пленниц. Негритянок, арабок, хазарок, да мало ли. Да еще обставить все это, этак, кто, мол, победит, тот получит свободу. Тогда да, скорее всего, выгорит дело. Будет мотив, будет и схватка. Где такое можно устроить? Городской дом Стефана, пожалуй, слишком мал. Значит, какая-то загородная вилла. Не очень далеко от города, чтобы вип-гости могли спокойно добраться. Или Стефан только для себя все устроит. Ну тогда он маньяк, что тут скажешь? Да кто бы ни был. Надо его подлую задумку расстроить, а, сэр Майкл? Если правда, все ваши мысли правильные, и дело и впрямь идет о гладиаторских боях. Ну а зачем тогда доспехи? Да еще под девичьи размеры. А что? Очень похоже на правду. Заглянув под вечер к Мише, Рогволд согласился со всеми доводами сотника. Молодой Стефан Дука очень даже мог устроить подобное развлечение, развращенности и наглости хватит. Интересно только, знает ли о его намерениях отец, олигарх Никифор Дука? Скорее всего, догадывается. И вовсе не о конкретно планируемых боях. Скорее так, в общем, о боргиях, изнасилованных девчонках и всем таком прочем. Не может не знать. Наверняка папаша как-то замазывал грешки сына, и довольно часто. Где именно могла находиться вилла Стефана, Рогволд не знал, как не знал об этом и его высокопоставленный знакомый Владос. «Понимаешь, дружище Михайло, важные люди вообще не очень-то любят, чтобы кто-то знал, где они живут и часто бывают. Не потому что скромные, безопасности ради». Что ж, в этом вопросе варяг был абсолютно прав. Первого попавшегося о загородных усадьбах семейства Дук не спросишь. Простолюдины вообще об этом не ведают. А в высшие круги доступа нет. Хотя... Миша вдруг хлопнул себя по лбу и улыбнулся. «А насчет следователя что скажете, сэр Майкл? Он ведь, похоже, у вас теперь в друзьях. На почве преданной любви к подробной партии голубых винетов. Вот ведь звал как-то встретиться. Он же где-то здесь рядом живет. Сходить, что ли, с утра? Прогуляться?» С утра зарядил дождь. Парней, рыбацкую артель во главе с жердяем, сие обстоятельства ничуть не смутило. Рыбы в мраморном море было много. Так что все младшие стражники, включая Ермила и Вельку, отправились за рыбой. Не взяли только примысла. Раненая рука все же на непогоду ныла. Ну так ведь и должен был кто-то остаться, приглядывать за жилищем. Хозяин хоть и хороший человек, однако весьма любопытный. «Ну, как дела?» Встретившись на лестнице с десятником, громко поинтересовался Михайло. «Что нового слышно, пока мы тут бродили? Как дядюшка Димитрий? Ничего интересного не рассказывал?» «Да не», — Примысл улыбнулся, показав крепкие зубы. «Ох, господине, скорее бы дев отыскать, да домой». Видно было, надоел парню Царьград до чертиков. Остальные хоть занимались важными делами. Премысл же со своей раной в основном сидел дома. Оттого и хандрил. «А пойдем-ка, друже, со мной в город». «Слушаюсь, господин сотник». Здоровяк-десятник от радости едва с лестницы не упал. «Я посейчас. Плащик только накину». «Накинь, накинь». Сам-то Михаил уже был готов к дождю. Кожаные сапоги, такая же шапка, да поверх туники почти непромокаемый плащ с капюшоном. Пусть Премысл прогуляется. Тем более девчонки сегодня дома. Рогволд к своим варягам ушел, да потом собрался на ладью глянуть. В ожидании десятника Миша спустился в таверну и уселся за стол у входа. Вкусно пахло свежей выпечкой и медом. «Булочник приходил», — подбежав, сообщила Лария, младшая хозяйская дочка. Старшая, что жила на третьем этаже вместе с мужем, по осени переехала в отдельный свой домик и там уже родила. Так что дядюшку Димитрия давно поздравляли с внуком. «Принес свежий хлеб, булки, кренделя. Вам подать с медом и теплого вина? У нас нынче скрита, красненькая. Могу туда лимона и перца. Для вас с большой скидкой». «Глинтвейн, значит. Что ж, давай. И хлеб с медом. Только две порции. И наверх еще забрось девам». «Уже забросила». «Да, а дядюшка Димитрий-то где?» «Молодых отправился навестить. Внука». «Да», — звякнув серебряными браслетиками, Лария всплеснула руками. «К вам тут вчера заходил один господин. Зовут...» Девушка задумалась. Легонькая, изящная. Она здесь нравилась всем. «Стимит Евкратор. Вот как его зовут». «Может быть, Демит Евпатор?» — хмыкнув, подмигнул сотник. «Ах, да-да, именно так. Немножко забыла». «Ничего». «Так вот, он передавал поклон и звал захаживать в корчму. Лария смешно наморщила носик. «Где же она?» «Ну, где винеты собираются, голубые? Как же оно?» «Случайно не голубая устрица?» Вспомнив известную еще по видеосалонам комедию, Миша громко расхохотался. «Конец перестройки. Вот ведь были времена. Видеосалоны, братки, кооперативные рынки, твоя вишневая девятка. Как и выжили-то? Божьим чудом!» «Не, не устрица», — отмахнулась девчонка. «Не устрица, а рыба. Да-да, синяя рыбка. Это на углу между улицей Меса и форумом Тавра. Вот так. Ваш друг там почти всегда, когда дождь». «Он так сказал». «Между улицей Меса и форумом Тавра. Это примерно где трамвайная линия. Будет. Потом. Отсюда идти минут 20». Наскоро перекусив, сотник с десятником покинули дом и направились по узенькой улице вверх, стараясь не поскользнуться на мокрой брусчатке. «Вот так поскользнемся, покатимся аж до самого моря», — пошутил Михаил. «Ты чего ржешь-то?» «Да жердяя вспомнил». Премысл махнул здоровой рукой. «А что, жердяй?» «Да вчера поскользнулся». «И что, прямо в море?» «Не, господин сотник, до моря не докатился. Но в лужу упал, ругался. Я и не знал, что наш жердяй такие слова знает. Вообще он такой любопытный стал. Вот вам и нелюдим». «Любопытный?» Миша как-то не придал словам Премысла значения, так болтал, лишь поддерживая беседу, чтоб не скучно было идти. «Ну да, я же все время дома, просыпаюсь рано, да во двор, на воздух. Жердяй тоже рано встает, вот и разговариваем. Ему ведь тоже интересно все новости знать. Вот хоть про кормщика, или про приказчика Ксенофонта. Он как узнал, что того нашли, аж побледнел весь, заругался. Надо, говорит, этого людокрада убить». А я ему: «Поздно, мол, людократ-то уже уплыл за море. Жердяй аж побелел. Вот так вот». «О, пришли, кажется». Таверна «Синяя рыбка» возвещала о себе кованой вывеской. Правда, висевшая на кронштейне железная рыбка давно потеряла свой цвет и выглядела скорее рыжей и ржавой. Повезло. Следователь, старший тавулярий Демит Евпатор, спокойно сидел за угловым столом и читал какие-то грамоты, потягивая вино из небольшого кубка. Народу в таверне было немного, и сотник углядел знакомого сразу. «Доброго дня, господин Евпатор!» «О, Михаил, мы разве с тобой не друзья? Не на ты разве?» Привстав, следователь улыбнулся и протянул руку. «Ну, здравствуй, здравствуй, мой дорогой! Рад, что решил свидеться!» «Это мой друг Премысл». «Понимаю, тоже из ваших. Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Эй, служитель, кувшинчик вина и к нему что-нибудь. Да-да, подогретого. «Да мы сыты». «Ничего. В такую погоду нет ничего лучше стаканчика горячего вина с корицей и перцем. Я вас уверяю, мои господа». Следователь был сама любезность. Круглое лицо излучало неподдельную радость. Губы растянулись в самой обаятельнейшей улыбке. Лишь только глаза смотрели холодно, внимательно, цепко. Ну так это верно профессиональное. «Как служба, друже Демид?» «Да идет потихоньку. Я вот давно хотел спросить. Вы, русы, ведь хорошо бьете из лука? Мы тут поспорили?» «Кто-то да», — Миша повел плечом. «Я так самострел люблю больше». «Запрещенное оружие», — Демид шутливо погрозил пальцем. «У латынян. Папской буллой. Знаете, когда каждый сиволапый простолюдин может запросто убить благородного рыцаря, это как-то неправильно. Вы согласны? Так что насчет лука?» «Ага, вот и вино. Ну, за встречу». «У вас же и есть хороший лучник?» — выпив, хитро прищурился следователь. «Он еще острогой рыбу бьет. Каждый день. Кстати, если вам надо разрешение, могу устроить». «Да есть уже». Поставив кубок на стол, сотник внимательно глянул на собеседника и понизил голос. «У нас к тебе серьезное дело, дружище». «Внимательно слушаю», — покивал Демид. «У нас пропала одна девушка, и мы имеем все основания полагать, что к ее исчезновению причастен некий господин Дука». «Кто?» «Не Никифор, Стефан». «Этот может». Тавулярий спокойно кивнул. «И что вы хотите от меня? Официального возбуждения дела?» «Нет», — покачал головой Михаил. «Не надо нам никакой бюрократии. Я прошу просто помочь. И мы заплатим». Собеседник задумался. В ожидании ответа сотник обвел взглядом таверну. Небольшой зал был расписан голубым и синим, цветами винетов. Створки дверей, ставни, даже столы и скамейки. Все было выкрашено в голубой цвет. Еще бы добавить белого, и можно смело писать «Зенит чемпион». «Что ж, я помогу вам», — подумав, негромко сообщил следователь. «Только обещайте во всем слушаться меня. И, друг мой Михаил, ты ведь мне не все сказал, да?» «Ну да, попробуй, обмани профессионала». «Не все. Ждал согласия». Обернувшись, старший тавулярий махнул рукой служителю. Таверна вмиг опустела, следователи и его гости остались одни. «Ну?» Сотник рассказал, не то чтобы все, но многое, и главное, о подозрениях на устройство гладиаторских боев. «Гладиаторские бои?» — недоверчиво переспросил Демид. «Ты знаешь, это очень опасно даже для самых влиятельных вельмож. Если дойдет до Базилевса, до Патриарха, даже до кого-то из примикириев, прими дворцовые управители, должность для евнухов. Видите ли, друзья мои», видя смущение парней, господин Евпатор все же счел необходимым дать некоторые пояснения. «В старые времена считалось, что человек, лишенный страстей, образец государственного чиновника. Нет страстей, нет семьи. Такой человек будет всего себя отдавать службе». Миша чуть не поперхнулся вином. «Да это же мечта российской бюрократии. Идеальные исполнители. Жаль, вот только размножаться не могут. Раньше евнухи были очень влиятельны. Сейчас не так. Да уже и немного их. Но даже до сих пор при дворе по традиции выделяют бородатые должности, которые могут занимать обычные люди, не евнухи. Да. Так что ты сказал про мастерские? Что заказали, если верить архимеханикусу?» Куда только девались широкая улыбка и радушие. Следователь был чрезвычайно серьезен и деловит. Слушал внимательно, задавал уточняющие вопросы, кривился, если чего-то не понимал. Греческая речь сотника была далека от совершенства. Правда, в этом вопросе неожиданно помог примысл. Как вдруг выяснилось, в вопросе изучения языка он преуспел куда больше прочих. «Мы тут болтали частенько. Я и Варвара с Деметрием, а больше с Ларией». «Понятно все с вами. Погрузились в языковую среду. Так вот, Демид, друже, механикас в подробности не вдавался. Сказал просто, что заказали доспехи, похожие на гладиаторские». «Ладно, разберемся. И насчет виллы я уточню. Встретимся завтра, здесь же и в это же время. Пока же», — старший тавулярий вновь улыбнулся, «пока же прощайте, мои юные друзья. И не забывайте, вы обещали во всем меня слушать». Вот это вот «юные друзья» как-то резануло слух. «Да, мы тоже пойдем. До завтра, дружище». «Юный». «Ну так что же вы хотите, сэр Майкл?» Выйдя на улицу под дождь, Михаил широко улыбнулся. «И правда, чего вы хотите? Это вы сами, сэр, знаете, кто вы на самом деле есть. А что видят другие? Обычного юнца, пусть даже с небольшой бородкой. Но видно, видно же, юный, молоко на губах не обсохло. Вот и следователь. Он просто решил использовать тупорылых подростков в каких-то своих интересах. Ну, пока эти интересы совпадают. Тем более, господин старший лейтенант Тавулярий обещался что-то разузнать. Будем надеяться, не обманет». На следующий день Миша и Примысл вновь явились в синюю рыбку. Михаил снова взял с собой десятника. Тот хорошо говорил по-гречески. Ну и других своих людей все же не хотелось светить. Хотя какое там к черту светить? Этот чертов Тавулярий совсем непрост и наверняка всех уже знает. Правда, при всей своей многоопытности он считает Михаилу почти что детем. Ну пусть так и считает, ага. Авось просчитается. Следователь не обманул. Он уже успел много чего узнать, о чем и рассказал, не чинясь в подробностях. «Навестил я эту вашу мастерскую. Да, заказ такой был. Вполне конкретный заказ. Шлемы с гладиаторским гребнем и решеткой вместо забрала. Доспех на правое плечо. Шикарный, с позолотою. Еще такой же нагрудник, закрывающий верхнюю часть груди. Щит. Все доспехи небольшого размера. Чтобы подошло подросткам». «Подросткам?» Парни переглянулись. «Да», — кивнул Демид. «Думаю, Стефан Дука решил устроить гладиаторские бои подростков. Дети стоят дешево, особенно в бедных семьях. Такие вот доспехи — это доспехи секуторов или мермелонов, тяжело вооруженных бойцов. Однако...» Склонив голову на бок, старший Тавулярий хитро прищурился. «Однако есть и другие, трезубцы». «Трезубцы?» «Ну да. Трезубец и сеть — это другой вид бойца, именуемого ритиарием. Обычно они и были соперниками секуторов. Да, вы еще спрашивали насчет виллы. Есть одно место. Думаю, завтра мы сможем его навестить». По привычке, оглядевшись вокруг, следователь понизил голос. «Возьмите только самых верных людей, друг мой. Всем же остальным никому ни слова. Встречаемся завтра в гавани Феодосия, у рыбацкой пристани. Я буду ждать вас с лодкой». «А сколько людей брать?» «Не больше пяти, но самых ловких. И пусть оденутся неприметно. Козьи шапки, накидки, как обычно, ходят крестьяне». Старший Тавулярий нанял очень хорошую лодку. Не лодка, а небольшая ладья, или шестивесельный ял, как сразу же охарактеризовал ее про себя бывший моряк Ратников. Три пары весел, шестеро молчаливых гребцов, за кормовым веслом еще один молодой человек, столь же неразговорчивый, как и остальные. Ну, все понятно. Либо полицейское судно, либо специально прикормленное. Скорее, последнее. Слишком уж независимо вели себя матросы, и следователь им ничего не приказывал, лишь время от времени что-то говорил кормщику. День, а точнее сказать утро, выдался замечательным, солнечным. Правда, пока что было прохладно, бились о черные камни пенные синие волны, а по берегам струился полупрозрачный туман, быстро тающий в лучах восходящего светила. Едва выйдя из гавани, тут же поставили мачту, поймали косым парусом ветер и дальше уже не плыли, летели, так, что захватывало дух. Особенно радовался Велимудр, Велька. «Ой, вот это да! Ой, вы видели? Ух!» Кроме Примысла, сотник прихватил с собой двоих — Вельку и Ермила. Те, кто постарше, нынче несли службу по охране ладьи, их выпала очередь. Конечно, можно было и отпросить, но к чему? Захватывать виллу покуда не планировали. Да и вообще, пусть дружище Демид видит. Вокруг одни юные друзья, почти дети. Пусть ведет свою игру. А мы в свою поиграем. И кто кого использует, это как посмотреть. Ради усиления впечатления неразумной юности, Миша даже хотел было побриться, однако, подумав, решил, что это уже перебор. Да и свои бы не поняли, не одобрили бы точно. Так что пусть уж лучше как есть. Следователь больше молчал, не вступал в разговоры и сотник. Но и своих парней от детских восторженных возгласов не удерживал. Пущай себе радуется. «Ой, смотри, смотри, щука!» «Да не щука, это Велька!» «Не щука, а пасть-то пасть! Ого, вот это волны!» Набежавшая волна ощутимо тряхнула лодку. К бурной радости юных друзей. Михаил же внимательно смотрел по сторонам, стараясь запомнить путь. Слева показался Золотой Рог, за бухтой — Галата. Крепостные стены, знаменитая башня. А дальше Михаил ориентировался по-стамбульски. Уж что знал. Главное ведь, чтоб потом вспомнить. Миновали Галату, дальше холмы. Вон там впереди, где рыбацкие лодки, будет Босфорский мост. А здесь, на берегу, слева. Судя по расстоянию от крепостной стены, это Кататаж, последняя остановка трамвая. Тут вот мечеть Долма-Бахче, часовая башня, дворец. Там холм, лес. Если подняться и немного пройти, можно выбраться к площади Таксим. Интересно, там что сейчас? Ага, похоже, повернули к берегу. Лодка причалила прямо к берегу, нырнула в расщелину меж камней, ткнулась носом в песок. «Все, друзья мои, прибыли, нам туда». Следователь указал на вершину поросшего лесом холма. За деревьями виднелись беломраморные строения и ограда. Кормщик и двое гребцов остались в лодке. Остальные последовали за господином Евпатором. «Одна из загородных вилл Никифора Дуки», обернувшись, негромко пояснил Демид. «Подарено им сыну Стефану. Место нелюдимое, сами видите. Далековато и от дороги, и от моря». На вершину холма вела широкая тропинка, с которой свернули, пройдя чуть больше половины пути. Просто по указанию следователя повернули в лес. «Оттуда должно быть хорошо видно. Вот мы и посмотрим». И впрямь видно было неплохо. И ограду с воротами, и верхний этаж господского дома. А если забраться на дерево, что тут же сделал Велька. Старший тавулярий оперся об узловатый ствол. «Что видишь, говори». «Вижу двор, постройки». «О, да ты неплохо говоришь по-гречески, мальчик». Велька покраснел от похвалы и даже ненадолго замолк. Пришлось подогнать. «Давай-давай, рассказывай». «Вижу дом. Большой, трехэтажный, с куполом. Колонны. Окна со ставнями. И этот, как его, балкон. Еще и веранда. Большой пруд, бассейн. Значит, баня. Сад, кусты, деревья, дорожки, статуи. Большой, еще фонтан. Ворота, стража. Да тут целая крепость. А еще люди. Есть там еще кто-нибудь?» «Да, ходят, да. Похоже, слуги. Грузят в телегу какие-то мешки. Верно, собираются куда-то везти. Так, давайте быстро к дороге. Стойте. Что это там блестит? Где?» «Да вон у дороги, в кустах. А ну-ка. Височное кольцо. Серебряная в виде трех больших бусин. Ах, молодец, дева, кто бы ты ни была, молодец!» И все равно следовало убедиться наверняка. Груженная мешками повозка быстро нагнала путников, благо те шагали не особенно торопясь. «Эй, вы, с дороги!» Возница, а с ним было еще двое парней, явно не собирался церемониться с простолюдинами. Заорал, взмахнул кнутом. «Ну еще бы!» Миша с парнями оделся, как и было указано. По-простому, только что не в рубище. Соответственно, выглядели и остальные. «Не скажешь ли, уважаемый, до Диплокиниона далеко?» «Да, пожалуй, что не близко, ха!» Опустив хлыст, возница, широкоплечий здоровяк с черной окладистой бородою, громко захохотал. «А что близко?» «Да вон, за холмом деревня, большая. А там работники нужны?» «Откуда же мне знать, деревенщина? А у хозяина твоего работа для нас не найдется?» — не отставал Демид. — «Мы много чего можем. И кладку класть, и канавы рыть, и...» «Не, канавы нам рыть без надобности». Чернобородый осклабился и сытно рыгнул. «Вот ежели бы вы были молодыми красивыми девками, тогда да, может, работенка для вас и нашлась бы. Служанками?» «Служанками, да. Хотя и не только». Бородач неожиданно подмигнул. «Наш хозяин циркачек очень жалует. Всяких там акробаток да прочих. Так что, ежели что, не обидит. И деньжат завсегда». Варвара азартно дернулась. «Да запросто. И я смогу», — поддержала Горислава. «Только показал бы кто, что там делают эти, как их, циркачки». Рогволд покачал головой. «Я бы не хотел тебя отпускать. А ты мне еще не муж». Девушка повела плечом, тряхнула золотом локонов, сверкнула глазищами синими, поистине с гордостью королевской. Варяг так и сказал с восхищением. «Королева, валькирия, а сватов я прямо сегодня зашлю. Друже Михаил, примешь?» «Приму», — улыбнулся Миша. «И тут уж ты, Горислава Путятична, никуда не денешься. Я тут над вами главный. Это Варвара не наша, а ты из нашего рода, из наших деревень, и обязана во всем меня, старшего, слушаться. Но девчонка хотела что-то возразить по обычной своей детской упрямости. Однако вовремя прикусила язычок. Не дура, понимала. Тетка Бречеслава ее вряд ли за чужого отдаст. У нее кто-то уже был на примете. Кто-то из рода старого Громоборя, с Нинейной Веси. Горько даже не знала, кто. Да не ее ума дело. Брачные узы важны. Кто же их устроить детям доверит? То дело старших в роду. Иное дело Божье соизволение, случай. Вот как сейчас. А что? Скочив с сундука, сотник подмигнул купцу. Дело хорошее. Ты, дружище Рогволд, столы накроешь. Посидим. А помолвку можно и в храме Святой Софии устроить. В храме Святой Софии? Ахнув, Горислава кинулась суженому на шею. Неужто так? Так и будет. Погладив деву по плечам, негромко промолвил варяг. И вообще все будет так, как ты захочешь. Циркачей хочу. Пусть покажут, что там да как. Отпрянув, девушка хитро прищурилась. Вот выручим своих, а уж потом и помолвка. Слышал? Расхохотавшись, Миша хлопнул варяга по плечу. Ищи теперь циркачей. А я с причтом Святой Софии договорюсь. Друг мой Дмитриев Патер поможет, думаю. С циркачами неожиданно помогла хозяйская дочка Лария. Услыхав просьбу Рогволда, улыбнулась, стряпню бросила. «А что их искать-то? Я сама почти все умею. И на руках ходить, и кувыркаться. Заколки только нужны, крепкие, чтоб волосы не мешались». «Ты?» — горько обрадованно всплеснула руками. «И можешь нас научить?» «Да хоть сейчас, пока батюшка в отъезде. Столы вот только в стороны отодвинем, а вы все не подсматриваете». «Ага, не подсматриваете. Да кто уж удержится?» Полюбоваться на молодых дев, на их упругие, умощенные маслом тела. Пялились, чего уж, даже Миша и тот. А девки-то девки творили невесть чего. Лария не обманула. Ходили на руках, кувыркались, выгибались, вставали на мостик. Тут у любого захватит дух. И надо купить трико. Обмывшись в тазу, вспомнила Лария. Тут недалеко, на рынке. Сотник понимал. Девчонки рискуют и сильно. Однако как иначе проникнуть на охраняемую виллу? Вызнать все, связаться со своими, подать сигнал. Что ж, если все провернуть быстро и четко, то не такой уж и риск, не такой уж. И все равно смертельно опасное дело. И он, боярич Михаил, своей властью посылал девчонок почти что на смерть. Правда, они сами просились, но сути дела это не меняло ничуть. После тренировки Варвара с Примыслом отправились к морю за рыбой. На самом же деле просто погулять, посидеть, помиловаться в укромных местечках вдали от чужих глаз. Такие местечки десятник уже хорошо знал, показал жердей, да и сам не раз уже тут прохаживался. Вроде бы и море, вот оно, плещет, и крепостные стены недалеко, и даже знаменитые золотые ворота рядом. Окажется, будто совсем пустынь здесь. Если бы не перекличка стражников, да не долетающий колокольный звон, то уж и точно пустынь. Пожухлая трава, кусты колючие, камни. «Ты что такой озабоченный, Любый?» Усевшись на прогретый солнцем камень, Варвара свесила голову на бок. «Да ничего», — отмахнулся десятник, нынче выглядевший совсем уж угрюмым, задумчивым. «Нет, признавайся, у нас друг от друга никаких тайн не должно быть». Девушка обиженно отвернулась, в ожидании, что молодой человек вот прямо сейчас присядет рядом, виновато вздохнет, обнимет, поцелует в шейку, а потом... Что-то просвистело в воздухе, послышался стон. Девушка резко обернулась, вскочила. «Примысл! Боже, Любый мой!» В широкой груди десятника, прямо напротив сердца, торчала черная злая стрела. Закатив глаза, юноша обмяк и медленно осел на земь, как оседает опустевший мешок. «Примысл! Примысле!» «Эх!» Мертвые глаза. Холодеющие мертвые губы. И сзади, внезапно, удар камнем по голове. Их было трое. Трое монахов в рясах с капюшонами. Впрочем, нет, четвертый как раз скрылся в кустах. «Расплачусь с тобой вечером, на старом месте». Один из монахов, Ираклий, откинул капюшон и зло засмеялся. «Труп в море, девку в лодку», быстро распорядился моряк. «Хозяин найдет, как развязать ей язык. Если мы ее не убили, эти сучки живучие, да. И с лучником пора кончать, приказ господина. Сегодня и сладите. Налет на виллу обдумывали вместе с Демидом. Почему следователь пошел на это, Михаил не знал, но догадывался, что не просто так, ради помощи. Товарищ старший лейтенант, Тавулярий, преследовал какие-то свои личные цели, ежу понятно. И это, наверное, он все-таки майор, или скорее подполковник, как-то так. Что ж, пока цели приятелей совпадали. Интересно только, до каких пор? Во-первых, надо выяснить, там ли ваши девушки. Потягивая подогретое вино, вполне резонно заявил Тавулярий. Ага, как будто Миша это без него не знал. Чай не пальцем деланный. Вопрос решаем. Завтра-послезавтра. Думаю, будем знать. Впрочем, кое-что уже знаем. Помнишь ведь височное кольцо? Я не совсем в этом понимаю. Но украшения. И что? Такие только у Дриговичей, у наших. Пропавших Примыслой Варвару искали все. Девушку так и не нашли. А вот труп Примысла обнаружили люди старшего Тавулярия Демида Евпатора, о чем следователь лично сообщил Мише. «Крепись, друг мой». У сотника был один вопрос. «Кто?» «Мы ищем», — успокоил Демид. «И не сомневайся, найдем». «Так как с нашим делом?» «Делаем». Сотник жестко сжал губы. «Медлить больше нельзя. Покончим с главным, а уж потом». Лицо юноши, побелевшее от горечи и гнева, напоминало мертвенный лик мраморной статуи. Именно с таким лицом сотник отдавал приказ убивать, иногда даже своих, за дело. Целый день Миша с варягом провели за городом, на том самом холме, с которого хорошо просматривалась вилла Стефана Дуки. Белый, под куполом дом, обширный двор с садом. «Ну, где же она, где?» Рогволд расстроенно кусал губы. «Может, ее не выпускают? Смотри, смотри». К исходу второго дня наблюдений на заднем дворе вдруг появилась ловкая худенькая фигурка в лоскутном трико. Черноволосая, смуглая. «Не та». «Ага. А вот выскочила еще одна, златовласка. Прошлась, потянулась, сделала три кувырка». «Три», — прошептал Миша. «Значит, девчонки наши там». И она их видела. «Руками машет, скрестила», — взволнованно прокомментировал варяг. «Ей не уйти, не выпускают». «Ничего, друже, мы сами туда придем уже завтра. Воины готовы? А как же?» «Как-то странно ты делаешь кувырки, Гора». Смуглянка в лоскутном трико улыбнулась, показав ослепительно белые зубы. «Ты точно из бродячего цирка?» «Я только еще начинаю. Хотелось бы понравиться». «Тогда понятно». Смуглянка, звали ее Зара, покивала. «Ничего, я тебя поучу. Смотри, вот как надо». По замыслу хозяина дома, юные акробатки должны были развлекать гостей как до начала боев, так и в перерывах. Как всегда в древние времена и было. Развлекать, выполнять все причуды и, главное, не болтать языком. А последнему правитель дома, чернокожий гигант Евпир, предупредил особо. Мол, будете болтать, найдут ваши тела где-нибудь в мраморном море, а то и вообще не найдут. За сохранение тайны же заплатить пообещали щедро. «Как думаешь, Зара, не обманут? Заплатят?» «Заплатят», — тряхнув черными кудрями, уверенно заявила смуглянка. «Ты видишь, какой дворец? Какая зала? Люди богатые, очень. Таким легче заплатить. А убивать нас они не станут, даже если мы начнем болтать. Что стоят наши слова против слов богатых и уважаемых нобелей? Кого? Ну, богачей. Богатый и знатный всегда прав. Так уж мир устроен. Несправедливо. Несправедливо». Зара вздохнула, усевшись на мраморный край фонтана. «Только где ты вообще справедливость-то видела?» Горько не стала спорить. Душа ее пела. «Еще бы! Вчера она увидела своих. Здесь же, во дворе, у колодца. Вышла напиться и, нос к носу, встретилась с двумя своими землячками. Пламеной с Венеславой. Те, как признали, оторопели. Правда, признали не сразу. Полуголую-то циркачку в трико. Пришлось самой начинать. «Эй, Лаша, Зеня, как вы тут? Глаза-то протрите, эй!» «Господи, чур меня, чур!» Округлив от страха глаза, мелко закрестилась Плаша Пламена. Звенислава же оказалась сообразительней. «Горько, рада, что жива. И ты же не одна здесь?» «С нашими, за вами явились». «Господи, значит, не зря, кольца!» «Тсс! Вон слуга идет, гад! Нельзя нам с чужими, уходим!» «Да все ли живы?» «Почти, да, бойтесь Лады, старшие ее сделали. Не наша она теперь, хуже чужой». «Смотри, вот так надо на мостик вставать. Давай, сама пробуй». «Ага-ага, вот так, так, изящней, оп». Зара засмеялась. «Не очень, конечно, но ты красивая, Гора. А мужчины именно на красоту и клюют. Цирковой пары из нас не выйдет, времени нет. Так самое простое покажем, изобразим и, знаешь, так, чтоб всем по нраву пришлось. Немножко одежку другую наденем. Сначала выйдем в трико, потом же...» «Ой!» — выслушав, наморщилась Горько. «Срамно-то как!» «И что? Кто тут нас знает-то? Зато понравимся всем, заработаем. И я вижу, у тебя тут подружки в неволе. Если что, помогу». «Поможешь? В долгу не останусь». Варвара пришла в себя в полутемном помещении с низким закопченным потолком и мокрыми стенами. В углу горел небольшой очаг, у которого возился бритоголовый с широченными плечищами карлик, похожий на деловитого рака. Несмотря на огонь, все кругом выглядело как-то промозгло и мрачно. Девушка попробовала пошевелиться. Не тут-то было. Она была распята, привязана к жестким деревянным козлам, подобно тем, на которых распиливают дрова. Никакой одежды на похищенной не было, потому и замерзла. И еще сильно болела голова. Скрипнув, распахнулась небольшая дверца, и в полуподвал вошел среднего роста парень в дорогой тунике. Совершенно обычный парень, с вытянутым, несколько одутловатым лицом. На тонких губах играла змеиная ухмылка, а в глазах мерцала нехорошая тьма, как у зверя. «Что вы хотите?» Не ответив, вошедший подошел к девушке ближе, задрал тунику и принялся за свое мужское дело. Варвара извивалась, ругалась, кричала. Пришли еще четверо. И еще. Варвара уже не кричала, лишь закусила губу. Не умоляла, не плакала, не дождетесь слез. Потом ее били кнутом. Тот, бритоголовый карлик. Как он стегал, умело сдирая кожу, причиняя невероятную боль. А потом... Потом накалил на огне острый железный шкворень. Тот с темным взглядом улыбнулся. «Мы не будем тебя ни о чем спрашивать, душа моя. И не убьем, мы же не убийцы. Просто выжжем тебе глаза. А затем отрубим ноги и руки. Лука, делай». Девушка дернулась. «Нет». Гости съезжались с вечера. Кто-то верхом, большинство же на лодках, которые оставляли у старой пристани. Все больше золотая молодежь. Бездельные сынки знатных родителей. Однако попадались и люди вполне зрелого возраста. Всего же набралось человек 40-50, и многие узнали бы здесь всех завсегдатаев ипподрома. Чернокожий мажордом Евпир встречал гостей у ворот. Смазливые служанки провожали в покое, вернее сказать, в накрытый для пира зал. Гости ели плохо, больше пили, не затем пришли. Ждали главного, когда же, наконец, хозяин пригласит всех в... И вот этот момент настал. Невзрачный молодой человек, лет 25, с вытянутым, одутловатым лицом, молодой хозяин Стефан Дука, встав, поднял золотую чашу. «Хочу выпить за всех вас, друзья мои, выпить и пригласить всех в залу». Вдоль стен большого овального зала были расставлены скамейки. У входа расположились музыканты. Там-там, виола, две флейты. Середина же была усыпана крупным желтым песком. Как раз сейчас там показывали свое искусство две акробатки в забавных лоскутных трико. «А смуглявая ничего. Смотри, смотри. Видишь как?» «Златовласая леница. Надо бы ее подогнать, ага. А ну-ка, пройдись колесом, девка». Распорядитель скрестил руки. Подал акробаткам знак. «Хватит». Музыканты тут же умолкли. Молодой Дука поднялся на ноги. С золотым венком, в белой, почти императорской тоге, небрежно наброшенной на плечо. «А теперь, дорогие мои, вы получите то, зачем пришли. Смотрите, наслаждайтесь и делайте ваши ставки». «Аве, Стефан!» — воскликнул кто-то из молодых. И тут же заорали все, захлопали в ладоши. «Аве, Стефан! Аве, аве!» Заиграла тревожная музыка. И на арену вышли бойцы, два гладиатора. Вернее, две гладиаторши. Одна в сверкающем шлеме с покатым гребнем и решеткой, сквозь которую было плохо видно лицо. Зато хорошо видна фигура, гибкая, поджарая. Узорчатые латы прикрывали лишь правую руку и правую сторону груди, оставляя оголенными левую грудь и живот. Чресло опоясывала короткая набедренная повязка. Латы. Короткий меч, гладис. Такой тип бойца в старину назывался секутор или мермелон. Иногда фракиец. Его соперник, вернее соперница, голая темнокожая дева с трезубцем и сетью, Ритиарий. Пара из древних языческих времен, времен хлеба и зрелищ. Рада и Мангуста, громко представил распорядитель, все тот же здоровенный негр. Они бьются сегодня для вас, и победитель получает все. Делайте ваши ставки, господа. Взяв в руки жезл, Стефан Дука подал знак к началу сражения. Ритиарий напал первый. Расвистела в воздухе сеть. Сверкнул в свете множества факелов стремительно острый трезубец. От сети секутору удалось увернуться, а вот трезубец угодил таки, зацепил вскользь бедро. Показалась кровь. Толпа завыла в восторге. «Так ее, так, давай!» Подтянув сеть, темнокожая дева закружила вокруг секутора, словно дикий зверь, хищно скаля зубы. Выбирала момент. «Эй, не стой, нападай, эй!» Зрители все же решили подбодрить иссекутора Мирмелона. Раненая девчонка вдруг рванулась вперед, согнулась, поднырнула под сеть, ударила. Меч ее встретил лишь пустоту. Чернокожая девушка, Ритиарий, двигалась словно пантера. Уклонилась, набросила на голову соперницы сеть и ударила трезубцем в живот чуть пониже пупка. Потоком полилась кровь. Упали в песок сизые осклизлые кишки. Закричав, Мирмелон тяжело повалился на земь, дернулся в конвульсиях и недвижно застыл. Застыло. Зрители застыли. Вот это мрак, вот это ужас. Похоже, не зря заплатили, пришли. Подойдя ближе, распорядитель нагнулся, снял шлем. Бледное мертвое лицо, волосы золотом. «Рада!» — ахнула в углу Горислава. «Шепелявая Радка! Вот же ж!» Снова заиграла музыка. Напарница ткнула Горьку локтем. «Пошли, мол?» «Пошли, побежали, кувыркались, убежали. Дождались оваций. Вернулись вновь, уже сбросив трико, почти голые, в одних узких повязках на бедрах. Вот это зрители оценили. О, какие красотки! Они тоже будут сражаться?» «Захотите, будут», — желчно рассмеялся Стефан. Кто-то из сидевших рядом зрителей, плосконосый, с хитрым лицом, что-то шепнул на ухо юному Дуке. Тот переспросил. «Шпионка, которая, говоришь?» «Ага». «Ей, Евпир, подойди-ка». Едва Горислава вышла из зала, немного передохнуть, как ее схватили под руки двое дюжих слуг. Схватили, потащили куда-то. Зара дернулась было, и Евпир вытащил нож. «Иди работай, и не рыпайся, если хочешь остаться в живых». Полуголую Горьку приволокли в полутемную комнату. Разложили на узком ложе. Темнокожий Евпир, блестя глазами, погладил девушку по бедру и с усмешкой указал на угол, где лежали трезубец и сеть. «Вот оружие. Ты будешь сражаться». «Я не буду». «Будешь и еще как. Знаешь, что это такое?» Чернокожий вытащил откуда-то небольшую палицу шестопер. «Это жезл правды. Кое-где так пытают врагов. Смотри». Он нажал что-то на рукояти. Щелчок, и навершие ощетинилось гвоздями, словно еж. «Знаешь, куда мы ее тебе засунем? Впрочем, ты можешь выбрать сама. Попробуем прямо сейчас». Она должна была уже вернуться. Сидя в придорожных кустах, нервничал Рогволд. «Что стоит стену перемахнуть? Так ведь договаривались». «Значит, что-то мешает». Сотник покусал губу. «Или кто-то. Или кто-то. Впрочем, пожалуй, пора начинать. Думаю, уже все готово». Сотник нынче взял с собой тех, что посильнее, половчее. Примысл убит, Варвара пропала. Может, и ее тоже уже. Ермил и Велька как раз отправились искать. Еще и Жердяй куда-то пропал. Отправился побродить со строгою по берегу еще с обеда. Да так к ночи и не пришел. А искать уже было и некогда. Ах, Примысл, Примысл, старый друг. Сильный, опытный, умный. Как же теперь без тебя? Да уж придется, ничего не поделаешь. Другие не хуже. Стройный красавец Велибуд, всегда серьезный и дотошный, ни одну мелочь не пропустит. Златомир, верный и упертый, не хуже Гориславы. Чего захочет, добьется обязательно. Яркий блондин Вячеслав, по стрельбе в ватаге лучший. Эх, еще бы Жердяя, лучника, и куда только сгинул. Ладно, без него обойдемся. Итак, народу-то. Кроме Мишиных, еще люди старшего Тавулярия. Все те же молчаливые парни и ватага варягов. Да что там ватага, целая ладья. Нынче огненный конь был задействован в интересах дела. На нем и приплыли. Или, как говорят мариманы, пришли. И не с пустыми руками явились. Да уж, господин сотник, — прошептал Вячеслав Вячко. «Уж пора бы и жахнуть. Спросить?» «Валяй, спроси. Тоже думаю, что пора бы». Сотник задумчиво побарабанил пальцами по чугунной трубе. Тяжеленная, покуда дотащили, упарились. «Так не одни они». Между тем Вячко зачем-то оглянулся по сторонам, приложил ладони к губам и крикнул. «Так кричит Карастель, жалобно и громко». Тут же послышался ответ. «Тоже Карастель. И еще, и еще». «Все готовы?» — зябко повел плечами Михайло. «Златомир, запал. Вячко, сигнал к началу». Десятник ловко клацнул огнивом. Поджег запал. Вячко ухнул филином. В кустах вокруг дома послышалось точно такое же уханье. Сосчитав до 10, сотник резко махнул рукою. Запал поджег смесь. Чугунный ствол дернулся, изрыгая воющее неудержимое пламя, вмиг охватившее ворота. Все тот же греческий огонь. Кстати, Мишина идея. Усадьба вспыхнула сразу с 6 концов. Только что была тишина, и вдруг рвануло к небу бурное рыжее пламя. Густые клубы дыма затмили луну и звезды. Ночь нынче выдалась ясной, прохладной. Засвистели, полетели на стену абордажные крючья. Перемахнув через стену, сотник спрыгнул во двор. «Пожар, пожар! Спасайся, кто может!» «Вы кто такие?» Увидев во дворе стремительных вооруженных людей, опомнился дюжий охранник-слуга. «Пожарная стража Базилевса! А ну, прочь с дороги! Эй! О, я вижу, у вас много людей!» Крыша арены пылала. «Пожар, пожар! Бегите! Спасайся, кто может!» Быстро поднялась паника. Почуяв запах гари, гости бросились в ночь кто куда. Миша с парнями и Рогволдом рванули к арене, где никого уже не было, лишь едкий дым и бушующее сверху пламя. Вот-вот грозили рухнуть стропила. «Горя!» Углядев возлюбленную, Рогволд немедленно бросился к ней, обнял. Сотник поспешил следом. На политом кровью песке, опустив голову, плакала Горислава. Перед нею лежала полуногая дева с распоротым животом, в наплечном доспехе и шлеме. Рядом валялось оружие. Короткий окровавленный меч, гладис, сеть и трезубец. С бедра Горьки стекала кровь. «Ты ранена? Надо скорее перевязать». «Еще бы немного, и она бы меня убила», словно не замечая вокруг никого, промолвила девушка. «Ловка, сильная Лада. Убила сегодня троих. Она так любила власть, и ей эту власть дали. Она бы победила и получила бы все, Лада». «Уводи ее уже», — опасливо глянув вверх, распорядился Михайло. «Там, на улице перевяжем. Нам еще девчонок искать». «Я знаю, где». Выскочила невесть откуда ловкая смуглая дева в забавном лоскутном трико. «Я покажу, я Зара». Греческий огонь организовал все тот же Демид Евпатор. Сам, правда, в пекло не полез, осторожничал. Боялся, что кто-то узнает. «Мне еще в этом городе жить». Ну и без него людей хватало. Следователь попросил еще по возможности никого из знати не убивать, в особенности Стефана Дуку. «Понимаешь, отец будет мстить. А так? Так он все свое зло на сынка спустит. Да так, что тому мало не покажется». Так и сделали, чего уж. «Здесь подвал», — походу показала Зара. «Пыточная. А девы ваши дальше. Идем». «Постой». Услышав донесшийся из подвала стон, сотник вытащил меч. «Все же загляну, проверю». Боже! Картина, представшая глазам его, была настолько жуткой и беспредельной в своей безобразной мрачности, что Миша невольно попятился. Голый, чем-то похожий на рака, карлик с бритой наголо головой и широченной спиною, крякая от восторга, мучил некий человеческий обрубок — деву. Руки и ноги несчастной были отрублены, а раны заботливо перевязаны матерчатыми жгутами. Чтоб не умерла раньше времени от потери крови. Чтоб мучилась. «Ах ты, тварь!» Прыгнув, Миша нанес резкий удар. Отрубленная лысая голова покатилась по земляному полу. Тело задергалось, исходя потоками крови, прямо на обрубок, с кровавыми ранами вместо глаз. «Господи, Варвара!» Холодея узнал Михаил. «Господи!» Варвара тоже узнала. Вдруг улыбнулась, облизав губы, и попросила, спокойно, словно бы вела обычный пустой разговор. «Убей меня, Миша! Освободи! Убей!» Несчастная выгнулась, выкрикнула. «Прощай!» Вздохнув, сотник молниеносно воткнул клинок под левую грудь девы. Это было единственное, чем он мог ей нынче помочь. Единственное, что и сделал. «Господин, мы нашли девушек». «Хоть что-то, хоть не зря». Накатившие слезы застилали Мише глаза. «Найдите мешок и... заберите. Вот здесь. Надо похоронить». Нашедшихся дев, вот у кого радости было, выявили, посадили на ладью. «Ой, братцы!» — разрыдалась Пламена. Умненькая Звенислава подобралась поближе к Мише. «Господин сотник, я знаю, кто вражин привечал. Скобей. Не только он, еще и жердяй. Нескладный такой парень, охотник». «Жердяй?» Честно сказать, Михайло был удивлен. «Он же это, неграмотный». «Чего ж неграмотный? Я сама его писать учила». Жердяя нашли невдалеке от гавани Феодосия, с проломленной головой. Видно, тело после удара пытались сбросить в море, да кто-то супостатов спугнул. «Вон, волокли», — показал рукой Демид Евпатор. «Судя по всему, кто-то очень не хотел бы, чтобы ваш парень распустил язык. Это же лучник, я так понимаю». Сотник молча кивнул. Ушлый следователь сейчас был очень не кстати. «Это ваш, как, Жердин? Жердяй?» «Странное имя». Поднявшись по камням к набережной, следователь обернулся, продолжил. «Так вот, я полагаю, именно он и убил Исидора, кормщика с Гипербореей. Почему не убил юного Ксенофонта? Просто не успел. Или все же убил, просто мы пока еще не нашли труп». «Нет никакого трупа», — Михаил отрывисто дернул шеей. «А Ксенофонта вы найдете в Рагузе». «В Рагузе? Ай, молодец, вовремя. У семейства Дука хватит средств нанять наемных убийц. Думаю, ваш лучник вовсе не единственный. Примысло убили его же люди». «Стефан Дука», — с ненавистью прошептал сотник. «Нет-нет, его не надо убивать. Я предупреждал же. Будет хуже всем нам». С берега тянуло вкусным запахом жареной рыбы. Сквозь пелену бежевых облаков проглянуло солнышко. Отразилось в море робким золотистым сиянием. Сильно пахло весной, морским соленым ветром, водорослями и даже первой травою. Да-да, вон уже и цветы у крепостных стен зацвели, желтые, пушистые. Одуванчики, совсем как у нас. Нет, это мать и мачеха. Может, заглянем в таверну? Вон запах-то. Отдав распоряжение своим людям, старшие тавулярии вместе с Мишей направились к небольшой площади, где располагалось множество заведений. Небольшой фонтан, играющие дети, коты. Заказав вина и жареную рыбу, приятели уселись за столик под навесом, на улице. Благо было довольно тепло, градусов 15, по прикидкам Михайлы. Да еще рядом жаровни с рыбой. «За здоровье Базилевса!» «За здоровье!» Поставив бокал, молодой человек пристально взглянул в глаза собеседника. «Я так полагаю, дружище Демид, что ты приметил меня еще в той бане? Ну, привратник же твой человек». «И девушка», — не стал юлить грек. «А ты думал, как-то бывает иначе? Божьим соизволением преступления не раскрываются, мой юный друг. Нужны свои люди». «А почему именно кормщик тебя так привлек? Что, дуки не смогли замять дело?» «Смогли. Только видишь ли, у Исидора нашлись богатые родичи, которые захотели узнать правду». «И ты, значит?» «Ну да, заплатили изрядно. Вот и отрабатывал через тебя». «Да я понял». Подняв бокал, сотник неожиданно рассмеялся. «Хитер ты, дружище Демид». «Кто бы говорил?» Следователь тоже хохотнул. «Тут как раз принесли рыбу». «Понимаешь, я поначалу думал, ты молод и недалек», старательно обсасывая косточку, признался тавулярий. «Думал использовать тебя в темную. Однако вышло, что и ты использовал меня. Поверь, раздобыть греческий огонь даже мне было не так-то просто». «Верю». Кивнув, Михаил потянулся к кувшину. «А вкусное вино и рыбка». «Миша, ты кто?» На полном серьезе спросил господин Евпатор. «Простой 16-летний парень. Да, судя по уму, тебе лет 40, никак не меньше. Виден и жизненный опыт, и знания, и здоровый кинизм». «У нас, говорят, цинизм», — поправил юноша. «Кстати, ты обещал помочь с девами». «Помогу». Следователь вновь стал собран и деловит. «Хотя дукам сейчас не до вас. Замять бы скандал. Однако отомстить могут. Да и лишние свидетели им ни к чему. Вот что. Есть у меня знакомый в Галате. В приходе святого Антония Падуанского. Думаю, он сможет приютить ваших девушек. Ненадолго. Ну так ведь скоро весна. Домой поплывете. Месяц еще. Месяц проживут. Смотрите, только сами не наломайте дров. И девушек хорошо бы перекрасить. Хна, басма. Красок для волос много, можно купить. Стефана Дуку Миша убил за день до отъезда. Выследил и убил. На лесной дороге, у загородной виллы. Подстерег, вытащил из заплечной суммы самострел с прицелом. За прицел отдельное спасибо кузнечику, наставнику Тимофею, Димке. Пришлось положить всех, не только самого Дуку, но и двух его слуг, или охранников, и возницу. Пусть ответят. За Варвару, за Примысла, за всех.